Матерь Агни-йоги. Сказано: будьте как дети, ибо дети не мудрствуют и не рассуждают, а просто берут от матери ласку, любовь и заботу. И к чему рассуждение, когда дается тепло и забота луча? Трудно рассудочной мысли подходить к дарам духа и брать их, не позволяя логике очевидности вмешиваться в священное действо. Сколько стремящихся к свету было отклонено от пути вмешательством земного рассудка. Наш путь – это путь сердца. Там, где главенствует и ведет сердце, там оно не допускает рассудок мешать. Не о разуме говорится, но именно об ограниченности земного рассудка, иссушившего столько сердец. Это он шепчет во тьме ночи о бесполезности труда и усилий для продвижения по пути света. Это он подбрасывает обессиливающие мысли. Это он уверяет и убеждает в том, что смысл и цель жизни в плотном существовании, и что со смертью тела кончается все. Убеждает, несмотря на весь богатый опыт в противном и знание тонкого мира. Решение в том, чтобы просто заставить его замолчать, ибо все его доводы ложны. Стоит только представить себе момент перехода великих границ, чтобы понять и увидеть, как несостоятельны, ложны и обманчивы все его построения. Не рассудок, но пусть сердце ведет того, кто высшего света коснулся.